«Да, сударыня, я говорю по-французски». «У кого вы научились?» – продолжает колода по-французски. «Я научилась у француженки, мадемуазель Пикар». «Она живет в вашей семье?» «Да, она живет в нашей семье». «Остальные члены вашей семьи тоже знают французский язык?» «Да, моя мать и мой отец говорят по-французски». Лицо колоды все светлеет и добреет. «Чем занимается ваш отец?» «Мой отец врач». Тут колода переходит на русский язык, очевидно желая, чтобы ее понял весь класс. «Очень хорошо, Яновская. Я поставила вам 5. Садитесь». Но тут же, словно вспомнив что-то очень важное, она снова говорит мне по-русски. «А скажите, какого вы вероисповедания?» «Еврейского». «Вы неправильно отвечаете. Еврейского вероисповедания нет. Ведь нет русского или польского вероисповедания, или немецкого, или татарского. Да, есть православное, римско-католическое, лютеранское, магометанское. Евреи иудейского вероисповедания. Вот как вы должны отвечать на этот вопрос. Да, садитесь». Я отправляюсь на свое место и слышу, как колода: «Ох и умница!» Забыв, что я понимаю по-французски, говорит негромко дрыгалки и именно по-французски. «Подумайте, какая жалость!» На это дрыгалка шепчет колоде что-то на ухо. «Наверное, про то, что я нахально хотела чего-то, и еще про то, что меня пришлось поставить в угол за неуместный смех». С лица колоды сходит доброе выражение. «Нахалка, шалунья, да еще и иудейского вероисповедания. Нет, я разонравилась своей начальнице». После меня вызывают Маню Фейгель. Она отлично читает французский рассказ и отвечает по-французски на вопросы колоды. «Кто вас научил говорить по-французски?» «Мой отец», — отвечает Маня. Брови колоды удивленно приподнимаются. «Откуда ваш отец знает французский язык?» «Мой отец учился в Париже, окончил Сорбонну». «Чем же он занимается?» — недоумевает колода. «Мой отец – учитель». «В гимназии?» «Нет», – отвечает Маня. «В еврейском двухклассном начальном училище». Маня не рассказывает колоде того, что на одной из перемен рассказала мне. Ее отец учился в Париже не от легкой жизни. Его не приняли ни в один из 8 университетов России. Он работал как каторжник. Давал уроки, не спал ночами, брал переписку, скопил денег на дорогу до Парижа и на первый год обучения в Сорбонне. Все годы студенчества он не приезжал домой, не на что было, а все каникулы проводил во Франции. Работал батраком у богатых крестьян, носильщиком на вокзалах, грузчиком на складах, голодал, бедовал, но окончил Сорбонну. А когда он вернулся в Россию, то оказалось, что его солидный, нечасто встречающийся у нас диплом никому не нужен. Как еврей, отец Мани не имеет права преподавать в русских школах, только в еврейских двухклассных училищах, где французский, конечно, не преподается. Он и преподает там русский язык и арифметику. Дает еще и частные уроки. Бегает весь день, как белка в колесе. Детей своих, Маню и ее старшего брата, отец учит французскому языку в свободное время. А так как свободного времени у него нет, он занят с раннего утра до поздней ночи, то дети каждое утро в рассветную рань, иногда еще затемно, зимой, например, провожают отца до его училища, далеко, на другой конец города».